Я так и не пересилила себя пойти на занятия, поэтому попросила Дэна сказать всем, что я неважно себя чувствую и отлеживаюсь в своей комнате. Мне очень хотелось покрасоваться в новом платье, но не при таких обстоятельствах. Помолвка с ректором уже не радовала, а он сам приводил меня в бешенство. Вот именно поэтому я не хотела замуж. Я не хочу, чтобы мной руководил мужчина. Я не лошадь. Я думала, в Темной Империи свои порядки, но, кажется, на императорскую семью это не распространялось. Битый час я сидела в халате и буравила взглядом платье, гадая, отказаться от приема или все же пойти, но тут выбор был более чем очевиден. Если я не пойду, то опозорю свою семью, и они меня просто возненавидят. Снова я должна делать все так, чтобы угодить другим. Пространство передо мной засияло неожиданно, и почти сразу в мою комнату шагнул Рэй, одетый по придворной моде. Высокие сапоги из драконьей шкуры, темные брюки, белая рубашка, волосы связаны на затылке, перстень с черным камнем на пальце. «Прости», — сходу сказал он и подошел ближе. «Я не хотел обижать тебя, просто пойми, что твое благополучие для меня превыше всего». Я подняла на него взгляд, продолжая сидеть в кресле. «Я понимаю, но заботиться и все решать за меня — это разные вещи!» Мужчина вздохнул и опустился на корточки у моих колен. «Хорошо, Кая, я буду прислушиваться к тебе», — нехотя проговорил он. «И все равно делать по-своему?» — вздернула я бровь. «Да, бабуля, спасибо за характер». «Нет», — коротко ответил он и достал из кармана артефакт, при виде которого я ахнула. «Подтверждение своих слов я отдаю тебе, Нуарта Эль, но обещаешь, что на балу ты не будешь одна». Я приняла артефакт и кивнула. «Хорошо, Рэй». Мужчина улыбнулся и поцеловал меня в губы, не позволяя мне отпрянуть. «Хорошая девочка», — прошептал он, когда сам отстранился. «Раз уж мы все решили, позволь, я помогу тебе одеться». Я уставилась на него во все глаза и, похоже, покраснела, услышав такое заявление. «Да я сама справлюсь», — заикаясь, промямлила я. «Не надо мне помогать». Маг нехорошо улыбнулся. «Там корсет, Кая. Тебе точно понадобится моя помощь». Вздохнув, я сняла платье и вместе с ним пошла в спальню, бросив через плечо. «Я тебя позову!» И закрыла за собой дверь. Путаться в платье долго не пришлось, и вскоре я уже стояла в нем перед большим зеркалом и придерживала лиф, ожидая, когда мне на помощь придет Рэй. «А ты говорила, что помощь не нужна?» Он усмехнулся, ловко шнуруя корсет. Я прикусила губу, наблюдая за ним в отражении зеркала. Зрелище было необычным. «У тебя ловко получается», — не могла не заметить я. «Многих одевать приходилось». Мужчина закончил с платьем и серьезно посмотрел на меня. «Нет, Кая, не приходилось». Он заставил меня повернуться к нему, а затем поцеловал висок. «Для меня есть только ты. Готова к балу?» Если пару секунд назад на моих губах была улыбка, то сейчас она бесследно пропала. «Нет, я до сих пор не горю желанием там появляться». «А где мы встретимся с Дэниелем?» Решила уйти от ответа я. Рэй, кажется, понял мой настрой, поэтому донимать не стал. Он уже во дворце. Перед нами засиял переход. «Ну, пойдем?»